«Какому губернатору?» Негромко поинтересовался Антонюк. «Губернатору, который пальцем не шевельнул, чтобы помочь милиции? Который за 4 года не сделал для города ничего?» «Не мое дело оценивать губернаторов», — огрызнулся майор. «Станете вы, буду подчиняться вам. А пока я подчиняюсь ему». На принцип пошло. Дело серьезное. Я решил, что стоит майору помочь. Помогая милиции, помогаешь себе. Оформите ЧП как учебную тревогу. Проверка боеготовности личного состава в условиях, близких к реальным. И не забудьте отметить, что эта самая боеготовность оказалась нулевой, — язвительно добавил Антонюк. — Почему? — возразил я. — Вы живы. Преступник задержан. Опыт учебной тревоги будет всесторонне проанализирован и сделаны выводы. — Понял, как в Москве работают? — обратился майор к капитану и снова повернулся ко мне. — Тогда хоть объясни нам, на кой черт ты всю эту петрушку затеял? — Хотел познакомиться с вами. Мало ли как дело пойдет. Может, у вас ко мне вопросы возникнут. Или у меня к вам. А теперь и майор уставился на меня, как космонавт на лунатика. Потом встал, отдернул китель и доложился. Майор Кривошеев Олег Сергеевич, заместитель начальника областного управления внутренних дел. Немного подумал и представил капитана. Капитан Смирнов Иван Николаевич, уголовный розыск. «Очень приятно», — сказал я. «Пастухов Сергей Сергеевич». «Скажи, Сергей Сергеевич, ты всегда все делаешь через жопу?» «Когда как? Мне было нужно, чтобы Лев Анатольевич беспрекословно выполнял все мои предписания», — объяснил я. «Какие?» — спросил Антонюк. «Может, мы обсудим это наедине?» «Если можно, при нас», — попросил майор. «Учиться так учиться». «Я не скажу ничего нового». «Тем более». «Пожалуйста». «Первое. Наглухо заварить дверь на чердак. Второе. Поставить в квартире бронированную дверь с кодовым замком. Завтра же. Третье. Никому никаких ключей. Никому. Вы меня понимаете, Лев Анатольевич?» «Да», — буркнул Антонюк. «Каждый день менять маршрут и время возвращения домой. По вам часы можно проверять. Сейчас это недостоинство. Не прощаться с охраной в лифте. Больше того, двое постоянно должны находиться с вами, даже ночью. Пусть один спит в гостиной, а другой на раскладушке в прихожей». «Ну, знаете», — запротестовал Антонюк. «Хотите еще раз встретиться с киллером? На этот раз с настоящим?» «Сдаюсь. Что еще?» «Наймите охрану на дачу. 2 или 3 человек. Сойдут и местные, только не пьянь. Когда едете на дачу, никаких телефонных предупреждений. Вообще о своих поездках по телефону не говорить. О моих предвыборных встречах знает весь город. Встречи и митинги — моя забота. И до конца избирательной кампании никаких ресторанов, никаких дружеских посиделок и никаких утренних пробежек трусцой по парку». «Черт знает, на какую жизнь вы меня обрекаете». «Вы сами себя на нее обрекаете. Станете губернатором — расслабитесь. После этого поздно будет вас убивать». «А сейчас не поздно?» «Вы лучше меня разбираетесь в ситуации». «Кто может меня убить?» «Это вы у меня спрашиваете? На эту тему можно много рассуждать». «Но мне не удалось уйти от этого идиотского разговора». «Так рассуждайте!» — прикрикнул Антонюк. «За это вам деньги платят». «Тот еще будет губернатор. Обкомовская, видно, школа. Или он в свое время до 2-го секретаря допер именно потому, что от природы была в нем эта бульдожья хватка? Если так, тот до губернаторского кресла вполне допрет. Человек, который умеет получать ответы на свои вопросы. Но получи». И я сказал: «Тот, кто убил Комарова». В кабинете воцарилось многозначительное молчание. «Дела, твою мать!» — констатировал майор. «Новые времена, новые песни». Он обернулся к капитану. «А ведь и верно. Никаких Америк нам москвич не открыл. Все давным-давно известно». «Я вам скажу еще кое-что из известного. Хотите?» — предложил я. «Было бы любопытно». Не без настороженности согласился майор. «Я бы не стал гонять на операции с мигалками и сиренами». «Так ведь туман!» — заорал капитан. «Туман, понимаешь? Мы бы час ехали!» Я развел руками. «Ну, если туман, тогда да».